как Юру Коваля подвергли обсуждению. Но все-таки всегда в нем оставалась неуверенность. Он, как никто, нуждался в поощрении, похвале, признании. Был 82-й год. Позвонил мне Коваль на работу и говорит: «В Союзе писателей назначили обсуждение моего творчества. Как все пойдет, я не знаю, но от этого может многое зависеть. Хочу, чтобы ты пришел для поддержки. Ты же в Госкомиздате начальник отдела художественной и детской литературы, не хухры». Я поначалу удивился. Коваль нуждается в поддержке. Однако вспомнил, что я его когда-то очень поддержал, по его словам. А всего-то сказал, что «Дождь» — его первый рассказ мне понравился. И вспомнил я, что так ведь было и потом. Коваль, и начинающий, и становящийся, и ставший крепко на ноги, уже осыпанный влюбленностью и восхищением, всю творческую жизнь свою нуждался и нуждается в поддержке. Не в протежировании, нет, и не в практическом каком-либо содействии, а просто в легком, что ли, касании дружественной руки, в улыбке теплой, сочувственной, в коротком добром слове. Без этого он жить не мог. Ведь я уж полгода был начальником отдела, а Юра до сих пор ни с чем ко мне не обращался. Да и теперь ему нужен был не начальник, а просто друг. Он, упомянув, что я начальник, хотел лишь напоминанием статуса бодрости мне придать. Но я-то все же не забыл, что я начальник. Я так подумал: вот приду я в этот союз. И что, если я им, к примеру, так скажу: а не забыли ли вы, что книги Коваля переведены на многие европейские языки? А вам знаком ли бюллетень пресс-центра последней московской книжной ярмарки? И известно ли вам из упомянутого бюллетеня слова директора издательства Гюльдендаль Якобсона? Это Дани. А он, этот Якобсон, для вашего сведения сказал: теперь мы планируем издание книги Юрия Коваля с иллюстрациями Маврины. Мы приобрели права на распространение этой книги практически во всем мире. Но, честно говоря, мне вовсе не о том хотелось сказать. Я так на случай приберег. На самом деле мне хотелось сказать о прозе Коваля, об удивительности его стиля. Я, может быть, сказал бы, что литературный стиль Юрия Коваля трудно уловим, что в его прозе даже нейтральные слова так диковинно прислонены друг к другу, что возникает некое новое языковое качество. На самом деле, я бы так, конечно, не сказал, так сказала много лет позже Таня Бек. Сказал, когда уж не стало с нами Коваля, как не стало теперь самой Тани. Но что-нибудь подобное мне все же хотелось тогда сказать. Мы встретились с Юрой у входа. До начала судоговорения было еще минут 15. В холле расположились мы вдвоем на широком подоконнике, и Юра извлек из наплечной сумки початую бутылку коньяку. Как только мы наш дух тихонько укрепили, подошла к нам Ира Скуридина, верный друг Коваля, его оруженосец. Она просила Юру дух укреплять лишь только понемногу, и мы послушались. Еще раз понемногу укрепили дух. В небольшом округлом зале возле просторного овального стола и просто по стенам, сидя и стоя, набилось множество народу. Юра, кажется, немножко пожалел, что еще хотя бы раз немножечко свой дух не укрепил. Зато я был готов к прыжку, но их затейливые речи тоже. Не помню, кто там был из Вожняков, Алексин, Михалков, да нет, пожалуй, вроде их не было. Первая речь о творчестве Коваля была умеренно похвальной, вторая тоже похвальной, но с меньшей уже умеренностью. Третья — совершенно хвалебный, четвертая — восторженный. И так пошло, поехало. Речей все прибавлялось, и все по нарастающей хвале. А то он душе становилось радостно и вместе скучновато. Я говорить не стал в том смысле, что просто не было смысла. Наконец хваления кончились, Юра коротко всех поблагодарил, а Ира тем временем уж поймала Рафик, и полетели мы к Юрию в мастерскую, чтобы твердое состояние нашего духа теперь немного размягчить. Так бурно и несмолкаемо протекла та экзекуция любви, которой в Союзе писателей подвергнут был Коваль, а он ее так искренне боялся.